Глава 6. Новая жизнь. Дафна была за рулем своего старого Ниссан, отправляясь прямиком в дом смерти. Дафна полностью решила для себя, что должна посетить его, чтобы проникнуться местом смертей, изнасилований и пыток, которые потрясли умы многих американцев. Даже тот жуткий сон, который приснился ей вчера ночью, не остановил ее. Даже несмотря на то, что сон был реалистичный, как сама жизнь. Огромный верзила, запах экскрементов, свадьба и ужасная брачная ночь, где ее насиловал этот громила. Дафна сглотнула ком в горле от этих сновидических воспоминаний. Затем достала диктофон и включила записи. Записанный голос на диктофоне принадлежал мужчине, который был первым, кто дал Дафне информацию, когда она приехала в город. Мужчина на диктофоне начал рассказывать. «Ну, это было давно, уже и не помню, когда именно. Лет 5 назад, наверное. Я тогда шел с рыбалки, ловив рыбки, и тут полил дождь, как из ведра. Ну, я и принялся прятаться от него, забежав под самое большое дерево. Стоял, промок, замерз. И тут вижу, дом недалеко стоит, словно призывая меня. Ну, я такой взял, да и побежал к нему. Так вот, дверь была открыта, и я забежал внутрь. Сразу стало тепло и хорошо. Скинул я сетку с рыбой и мокрую одежду в ту же сторону. В общем, остался я в одних трусах и решил обследовать второй этаж. Зашел туда и там же в детской комнате уснул. Сны мне снились причудливые, скажу я вам. А потом чувствую сквозь сон, что что-то не так, и открываю глаза. Сначала я ничего не увидел в темноте, а затем посмотрел на то место, где что-то было не так. И, посмотрев вниз на свой пах, увидел такое, что думал, у меня сердечный приступ сейчас будет. В общем, я увидел голову женскую, красивую. Но вот проблема, у нее туловища не было, представляете? Живая голова красивой женщины делала мне... Нет, да, понимаю, многие мужчины могли бы мне только позавидовать, но это было жутко, действительно жутко. В общем, хватаю я ее за волосы и пытаюсь отсоединить от своего, ну, достоинства. А голова ни в какую. Присосалась и все, словно младенец к соске. И сосет хорошо. Я бы даже сказал, что безупречно. И я почувствовал, как ко мне подступает оргазм. И я такой бац! И заливаю свое семя этой голове прямо в рот. Кончил я отменно. Да, мэм, было чертовски хорошо. Настолько хорошо, что я и забыл, что мне отсосала живая голова. Даже хотел спросить, нет ли у нее сигаретки закурить. А затем понял, что это еще не все. Голова начала грызть мне моего дружка. Да, мэм, эта дьявольская башка кусала и грызла мое мужское достоинство. А затем хрясь и отгрызла под самый корень. Я смотрю, а члена у меня уже и нет. Только кровавое месиво в области паха. А башка эта злорадствует, улыбается, жует, причмокивает. Затем спрыгивает с меня на пол, и я вижу, что передвигается она по полу чем-то похожим на щупальце осьминога. Да, так быстро, что бац, и ее уже нет. А я лежу в кровати, истекаю, да чувствую, что вот-вот потеряю сознание. Но я не собирался умирать, поэтому встал с кровати и принялся выбираться из этого сраного проклятого дома. Все в глазах размываться начало, но я все-таки вышел из этого дома и пустился в город. Затем упал и потерял сознание. Очнулся уже в госпитале. Если вы не верите в мою историю, мэм, то я могу показать вам свой обрубок. На этом запись закончилась. Конечно же, Дафна отклонила предложение мужчины показать ей пах. Дафна представила, что она могла бы увидеть тогда, и скривилась. Затем была еще одна запись двух дамочек, которые утверждали, что слышали плач ребенка, когда проходили мимо дома смерти. Дафна включила следующую запись. Говорила женщина, называвшая себя Моникой. Голос женщины она не узнала, потому что не записывала его. «Привет, сладкая. Я хочу полизать тебе письку», сказал старушечий голос сквозь динамик диктофона. «О, да тебе! Тебе же давно этого не делали, я права, сладкая. Мой язык доставит тебе удовольствие!» Затем раздался старушечий смех, и запись оборвалась. Дафна покрылась мурашками, не понимая, как это вообще возможно. Неужели с ней сейчас говорила мать знаменитого убийцы? Дафна решила, что должна включить этот момент в свою книгу, каким бы безумным он ни был. А также она почувствовала, что стала влажной там, внизу. Ниссан остановился возле дома смерти. Дафна видела этот дом на фотографиях и слышала о нем по рассказам, и вот теперь наконец-то встретилась с ним лицом к лицу. На вид он оказался самым простым старым домом. Дафна вышла из машины, взяв с собой диктофон со смартфоном, и сделала для начала фото дома снаружи. «А ты вроде не такой уж и страшный», сказала Дафна, обращаясь к безмолвной обители зла. «Интересно, а если бы сейчас была ночь, он бы смог меня напугать?» подумала Дафна и сделала еще фото. Ее редактор не хотел, чтобы она входила в дом. Но Дафна решила, что обязана это сделать хотя бы на полминуты. Зайти и выйти. В подвал она ни в коем случае не станет спускаться. Ведь именно там, по большей части, хранились трупы. Дафна подошла к двери, взялась за ручку и потянула на себя. Дверь со скрипом открылась. Дафна постояла несколько секунд, готовясь зайти. Затем сделала первый шаг. Дверь она не стала закрывать. Ветхое дерево, из которого был построен дом, было почерневшим. «Нужно было уже давно сжечь это зло», вспомнила Дафна слова шерифа этого округа. Это был толстый мужчина с желтыми от никотина и кофе зубами. И пока он рассказывал про дом, все время пялился на Дафну, как озабоченный маньяк, а изо рта у него несло, как от пепельницы. Дафна приступила делать на свой смартфон еще несколько снимков. Теперь уже внутренности дома смерти. «В этом доме как-то засели вонючие панки. Они кололись и слушали свою дебильную музыку, пока мы не вынесли их в черных мешках из дома». Вновь Дафна словно услышала в голове слова шерифа. «Да, да, все эти панки были в таком состоянии, словно попали под мясорубку. Мой помощник потом блевал полдня от увиденного». Дафна увидела пробежавшую мимо ног крысу и выронила смартфон из рук. Смартфон упал в трещину в полу. «Черт!» – выругалась Дафна. Нагнувшись, она пыталась достать смартфон пальцами, но это было невозможно. Тень упала на грязный пол, заслонив свет. Дафна подняла глаза наверх и увидела Теда. Нет, это был не он, только его лицо, надетое на другое лицо. Дафна почувствовала, как ее сердце готово вот-вот остановиться от увиденного. Затем лицо Теда соскользнуло и сорвалось, как обои со стены. Кусок плоти с хлюпающим звуком упал на пол перед Дафной. Дафна завизжала. И тогда легендарный убийца поднял свою кувалду и бам! Бам, бам, бам! Череп Дафны треснул. Она почувствовала накрывающую ее бездну тьмы, в которую она стремительно начала лететь. Тем временем Джером взял ее за руку и принялся волочить ее по полу к двери в подвал. Дафна проснулась от звука в собственной голове. Она лежала на полу в подвале совершенно нагая. По ее ноге ползала черная сороконожка. Дафна схватила ее рукой и раздавила в зажатом кулаке. В подвале было темно, но она увидела лежащую перед собой свою новую книгу. Она не помнила, как успела ее написать. Но когда взяла ее в руки и принялась перелистывать страницы, то поняла, что это ее книга. Что она наконец-таки написала ее. Те звуки, которые были в ее голове, были аплодисментами ей. Дверь в подвал была открыта и вела на свет. Дафна встала на ноги и принялась подниматься по ступенькам вверх. Поднявшись, она увидела, что находится в замке, словно из сказки. Люстра из бриллиантов висела у нее над головой. Дафна посмотрела в огромное зеркало и увидела, что она одета в красивое и дорогое платье. В свадебное платье. Старая женщина докоснулась до ее плеча. «Ты будешь отличной суженой для моего сына. Ведь он у меня совершенно не самостоятельный. Ему нужна мать и жена в одном лице. П- Причем ты похожа на меня в молодости», — сказала женщина. Позади женщины стоял редактор Дафны. «Отличная книга, милочка. Да будет сраный бестселлер!» — кричал он полностью голый. Затем он встал на четвереньки и принялся имитировать собаку, подбегая к женщине и облизывать ей ноги. И запускать лицо той под юбку, нюхая промежность. «Ступай наверх, мой мальчик уже заждался тебя». Дафна принялась подниматься по ступенькам в комнату своего мужа. Мухи кружили возле ее лица, садясь Дафне на голову и питаясь засохшей кровью из ее раны. А впереди ее ждала новая, счастливая жизнь. Конец повести. Роман «Не знаю. Дом Джерома». Читал Михаил Стинский. Май 2020 года.